На минуточку я представил себя сидящим на печи с морозильным посохом наперевес и улыбнулся. Не очень похоже на рыцаря на белом коне, прискакавшего спасать прекрасную принцессу из лап злобного дракона. Но у нас ведь и без того все наперекосяк. Все сказки в жизни перемешались, другим боком вылезли. И если исключительно одного классического сюжета держаться, то так и с ума сойти недолго. «А вы как без печи?» «Я-то проживу», — Щербат усмехнулся старичок. «Ты уж только, когда все дела закончишь, прикажи ей, ступай, мол, печь домой. Она сама своим ходом ко мне и доберется». Но я разрывался между благодарностью и опасением, что Емеля просто замерзнет этой же ночью. «За меня не боись», — совершенно правильно трактуя мои сомнения, подмигнул он. «Я что-то не ночую. Я вон у вдовицы Пантелеймоновны харчуюсь. Да с ней теплее, чем на печи». «Понимаю», — покраснел я. «Действительно, о чем речь? Дело-то молодое, какие ваши годы?» «Стало быть, снимешь с меня обвинение в этих ДТП твоих, язвих душ мать?» Я молча пожал ему руку. Старик облегченно выдохнул и помог мне влезть на печь. «Ну, поехали», — осторожно попросил я. Ничего не произошло. «А, забыл!» Емельян стукнул себя сухоньким кулачонком по лбу. «По щучьему велению, по моему хотению, служи ты печь новому хозяину верой и правдой, покуда он тебя домой не отправит». В воздухе на миг вспыхнуло легкое сияние, волнообразная дрожь пронзила печку, она вздрогнула, как живое существо, покачнулась, похрустела кирпичиками и чуть склонила в мою сторону почерневшую трубу. — Ну вот и ладушки, оладушки, теперь уже и поехали. — Поехали, — повторил я. Печь безоговорочно подчинилась, взяв с места с плавностью хорошей иномарки. Я помахал старику Емеле и, заломив фуражку, направил транспорт на выезд из деревеньки, а там вдоль леса до той тропинки, где в глубине, на опушке, мной был оставлен дрыхнущий напарник. Посох Деда Мороза положил справа, чтобы был под рукой. Старая печь шла просто запредельно быстро, мягко, едва ли не самостоятельно выбирая наиболее оптимальный маршрут в объезд луж и кочек. Да если бы у нас в стране ее взяли за модель для всего отечественного автопрома, на всякие зарубежные «Мерседесы» российский народ просто плевал бы с высокой колокольни. Снизу греет, в поясницу не поддувает, полный обзор на все четыре стороны и прям-таки нереальная сказочная проходимость. Мороз Иванович был тысячу раз прав, отправляя меня к старому Емеле. Теперь я эту стеклянную гору просто штурмом возьму, и никуда этот фон Дракхен от меня не денется, гад ползучий. На повороте к лесу я было притормозил, но печь, оказывается, способна ехать в глухом бору узенькими тропинками не хуже избушки на курьих ножках. Та, если вдуматься по площади, еще больше, но ведь как-то умудрялась протискиваться меж деревьев. Емелино транспортное средство справлялось с этой задачей даже лучше. — Митя, подъем! Я вернулся! Серый волк содно поднял уши, развернул их, как локаторы, в мою сторону, убедился, что я — это я, и только после этого уныло приоткрыл глаз. — Чего ж так орете-то, Никита Иванович? Мне, может, сон приятственный снился, а тут вы и все мечтания вдребезги. — Подъем, младший сотрудник Лобов. Нас ждут великие дела. — Драться, небось, надо. — Надо. Куда ж без этого? Будем производить задержание Змея Горыныча. Он наверняка окажет сопротивление. Слово за слово и без применения силы не обойтись. — Тады не пойду. Мне со змеем драться не резон. На нитки распустит, да в клубки перемотает. — А я тебе пирожки привез. — Да это ж совсем другое дело. Митяй мигом вскочил на ноги и кинулся ко мне. — За пирожки я вам любого звероящера Пархатова на лоскутки порву. Пойдут гулять клочки по закоулочкам. — Угощайся. — А что так мало? Только два. — Один тебе, один мне, — начал было загибать пальцы я, и оба пирожка исчезли в Митиной пасти до окончания моего предложения. Только после этого он соизволил обратить внимание на печь. Обошел ее по кругу, оглядел со всех сторон, обнюхал, царапнул когтем, даже лизнул разок, а потом примерился и поднял заднюю лапу. «Не сметь!» — заорал я, замахиваясь на обнаглевшего волчару посохом. Митя догадливо шарахнулся в сторону, пометив какую-то одинокую березку, но, слава богу, не чужое имущество, данное мне в безвозмездную аренду. Пока он, насупившись, смотрел на большую палку в моих руках, я как можно короче объяснил младшему сотруднику происхождение самоходной печки и принцип действия посоха Деда Мороза. «Ух ты! А пальнуть дадите? Мить, ты волк, у тебя лапы для прицельной стрельбы не предназначены». «Вот так. Как все самое интересное, так сирота вечно в пролете!» Попытался всплакнуть он, убедился, что давлением на жалость меня не возьмешь, и продолжил уже по делу. «А хоть на печке прокатиться можно? Или опять вы ехать будете, а я пешкадралом язык на плече позади вас пыль глотать?» «Залезай!» — широким жестом предложил я. Мест хватало. «Благодать!» — едва не замурлыкал Митя, запрыгивая ко мне и грея волчьи пузо и еще теплые кирпичи. «Никита Иванович, вы б дровишек подбросили, а то угли прогорают. Самому же с комфортом ехать приятственней!» «Разумно. Я слез с печи, поломала колено 5-6 павших веток потолще, сунул их, взяв печки. Сухая древесина занялась быстро». Подкинув еще на всякий случай, дорога длинная, я забрался к Мите, подвинул его с командирского места управления и скомандовал. «На стеклянную гору! Печка вперед! Надеюсь, маршрут знаем!» Печка пыхнула трубой, словно бы подтверждая данный курс, и чухнула белым крейсером с места. Митяй радостно завыл, подняв морду к небу. По всему лесу тут же раздалось ответное волчье пение. Красиво, слажено, с переливами, но, знаете ли, надо побыстрее возвращать парня в человеческий облик, а то его уже, кажется, своим начинают считать. И самое опасное, что натура у него увлекающаяся, решит побегать с волками до зимы, а потом моего в отделении вообще не дождемся. Хотя, быть может, так и зародились страшные сказки о милицейских оборотнях в погонах. Поездка на Емелиной печи оказалась даже более комфортной, чем на Сером Волке. В том плане, что развалиться можно было как угодно, мест хватало, спину грело, и двигалась печь не в пример ровнее. Иногда мне казалось, что мы просто парим над землей. Не знаю, как там все было устроено, может, на воздушной подушке, может, на гусеничном ходу, но скорости мы давали едва ли не вдвое быстрее. Митяй, распахнув пасть и вывалив язык, счастливо пялился вдаль, а мелькающие пейзажи практически сливались в одно полуразмытое акварельное пятно. Насытый желудок меня разморило. Я попробовал вздремнуть, но сон получился каким-то уж очень скомканным и бессмысленным. Вроде как бабка дает мне полотенце и чистое белье, отправляя в баню. Я захожу, а там на полке Кощей. Черный, обугленный, практически скелет, пытается отмыть свою лысую черепушку в отдельном тазике. Намыливает, трет, ополаскивает, вода уже бурая от копоти и сажи, а череп просто разваливается у него в руках, словно сделанный из речного ила. Поскольку лично я в снах не разбираюсь, то что бы это значило, даже предполагать не берусь. Печь плавно сбавила ход и остановилась. В мою щеку ткнулся холодный волчий нос, и остатки сна мгновенно разлетелись в стороны, как украинские девицы с Тверской при виде милицейского патруля. — Приплыли, Никита Иванович! — почему-то предупредил меня Митя. Хотя ведь вроде бы правильнее было бы сказать «приехали». Однако, открыв глаза, «приплыли», — тупо повторил я.